Глава третья. На следующий день. Отделение ФБР в Вашингтоне. Округ Колумбия. Нина сидела на краешке жесткого винилового стула в приемной руководителя местного отделения старшего специального агента Тома Ингерсола. Тот уже полчаса беседовал в кабинете с ее непосредственным начальником, специальным агентом Алексом Коннором. С утра секретарша передала Нине, что Коннор просит ее срочно зайти к Ингерсолу. За 2 года в вашингтонском офисе, куда Нину направили сразу после вступления в ряды ФБР, глава отделения впервые вызвал ее на ковер. Похоже, это было связано с ее внеслужебной пробежкой в парке. Она уже в сотый раз прокрутила в памяти вчерашние события и снова не поняла, чем именно провинилась. Осторожно пощупав свой бок, Нина поморщилась. Неужели этот болван, прыгнув сверху, сломал ей ребро? Все мышцы заныли от боли, когда громила на нее обрушился. Патрульные вызвали скорую, однако Нина отмахнулась от медиков. Пусть сперва осмотрят нападавшего. В больницу она не поехала, и остаток вечера давала показания бывшим коллегам из полиции. Наверное, зря отказалась сделать рентген. Ее размышление прервал Коннор. «Можете зайти». Нина встала и с уверенным видом шагнула в кабинет. Сдержанно кивнув Ингерсолу, опустилась на один из 2 стульев напротив его стола. «Вчерашний случай заставил меня поволноваться», — начал глава отделения. «Рад, что вы не пострадали». «Спасибо, сэр, я в порядке». «Согласно полицейскому отчету, вы обезвредили нападавшего с помощью тактической ручки», — произнес Коннор, усаживаясь рядом с Ниной. Агентам разрешали носить табельное оружие вне службы. Это даже поощрялось, однако не так-то просто бегать в парке с пушкой в руке. При виде подобной картины прохожие уж точно вызвали бы полицию. В спортивном костюме из спандекса карманы не предусмотрены, поэтому за неимением других вариантов Нина предпочла небольшое устройство, умещавшееся в ладонь. Она вынула ручку из внутреннего кармана куртки и протянула начальнику. «Отправляясь на пробежку, я всегда беру с собой что-нибудь для самозащиты». Повернув корпус ручки, Коннор выдвинул пишущий наконечник. «Понимаю, одинокому человеку осторожность не помешает». Он едва не сказал одинокой женщине, однако вовремя осекся, иначе Нина, чего доброго, заткнула бы ему рот его же собственным ботинком. Коннор протянул ручку Ингерсолу, и тот внимательно ее осмотрел. «Нестандартная модель». Я ею пользуюсь еще с тех пор, как работала в полиции. Однажды пришлось разбить стекло автомобиля карбидным наконечником. Полезная вещица. Черный цилиндрик, чуть толще обычной шариковой ручки, казался вполне безобидным. Однако в опытных руках безделушка превращалась в оружие. «В полицейском отчете сказано, что вы атаковали обидчика в угол нижней челюсти», — заметил Ингерсол, возвращая ручку. Это позволило обезвредить подонка, почти не применяя силу. Она надавила на особую точку, находившуюся сбоку на шее, тем самым вызвав сильную боль, которая будто электрический ток побежала по нижнему альвеолярному нерву. После этого Нина отдала несколько четких и простых указаний. Мозг нападавшего, перегруженный сигналами от болевых рецепторов, не осилил бы сложных задач. Парень подчинился, и Нина применила обездвиживающий захват, чтобы удержать преступника на месте, пока прохожий звонил копам. Ее собственный мобильник разбился во время схватки. «Здесь копия отчета, составленного полицией округа Фэрфакс», — Ингерсол открыл папку. «Вы видели новости? Читали, что пишет в интернете?» Нина перевела взгляд с одного начальника на другого. «Мой телефон разбился, а телевизор я утром не смотрела. Что-то случилось?» Ингерсол взглянул на бумаги. «Райан Шефер подстерегал вас не в одиночку?» «Полицейские рассказали мне, что у него был подельник», — Нина кивнула. «Шефер его сдал, и парня быстро задержали». Глава отделения перелистнул страницу. «А в курсе ли вы, что этот приятель, прежде чем удрать, производил съемку на смартфон?» «Нет», — от удивления Нина раскрыла рот. Ингерсол улыбнулся уголком губ, однако его взгляд остался холодным. «Как сказала бы моя дочь, вы попали в тренд». «То есть?» У Нины возникло странное чувство, будто она пришла на спектакль после антракта и тщетно пытается понять сюжет. Кто-то отредактировал видео, наложив на него музыку из фильма «Чудо-женщина». Коннор едва заметно качнул головой. После этого ролик стал вирусным. «Странно, что вы не знаете», — удивился Ингерсол. «Вы сразу вызвали меня к себе», — Нина развела руками. «Я не успела ни раздобыть телефон, ни включить рабочий компьютер». «Парень, смонтировавший ролик, посулил награду тому, кто опознает женщину на видео», — продолжил Ингерсол. «И сегодня рано утром всплыло ваше имя. Теперь службу по связям с общественностью осадили репортеры. Просят директора дать комментарий». У Нины голова пошла кругом. Директора ФБР, человека, под началом которого почти 40 тысяч сотрудников, донимают расспросами о ее злоключениях. «Господи!» — ахнула она. «Впрочем, я вызвал вас не поэтому», — продолжил начальник отделения. Нина снова поглядела на него, не понимая, что еще могло случиться. «Минувшей ночью произошло убийство, и на месте преступления, в проулке возле М-стрит, виновник оставил послание. У нас есть основания полагать, что оно адресовано вам». По спине у Нины пробежал холодок. «Кто жертва?» Ингерсол остановил ее взмахом руки. «Вначале я хотел бы кое-что прояснить». Он сдвинул брови. «Вы законно сменили фамилию Эсперанца на Геррера 10 лет назад?» Вихрь мысли в ее голове понесся в другом направлении. «Я сделала это, когда меня признали полностью дееспособной, в 17 лет». Ингерсол и Коннор обменялись многозначительными взглядами. Похоже, Нина подтвердила их догадки. Окончательно запутавшись, она вздернула брови, ожидая разъяснений. «Понимаю, вопрос очень личный», — произнес Ингерсол, «однако он напрямую связан с тем, что нам предстоит обсудить». «Судебные протоколы в подобных случаях засекречены», — добавил Коннор. «Мы уже запросили доступ, но сперва хотим, чтобы вы, Нина, сами нам все рассказали». «Вы подали прошение об эмансипации, когда сбежали от опекунов?» «Да», — она облизнула пересохшие губы. «Это случилось после того, как вас похитили?» — спросил Ингерсол, не глядя ей в глаза. Похоже, он обо всем знал. Нина сцепила руки на коленях и крепко стиснула пальцы. «Мне было 16», — отчеканила она и холодным, бесстрастным голосом поведала о самых мучительных событиях своей жизни. «Я тогда сбежала из приюта, жила на улице. Ночью неподалеку остановился фургон, вышел мужчина и схватил меня. Швырнул в кузов, связал...» Нина не стала озвучивать, что случилось потом. Подробности нескольких часов, проведенных с похитителем, невысказанным грузом, повисли в тишине. «Утром я смогла сбежать», — оборвала она рассказ, а затем обратилась к Ингерсолу. «Как это относится к делу?» «Минувшей ночью в Джорджтауне убили 16-летнюю девушку. Она сбежала от приемных родителей», — тихо произнес начальник отделения и еле слышно добавил. «Тело нашли в мусорном контейнере». «Делом занялась местная полиция», — подхватил Коннор. «Убийца затолкал в рот жертве послание. Криминалисты извлекли бумажку, поместили в пакет и запечатали». Нина в красках представила себе сцену преступления и боль, таившаяся глубоко внутри, чуть не пробилась наружу. Жизнь юной девушки оборвалась, а монстр по-прежнему бродит по городу, выискивая новую жертву. Ингерсол достал из папки очередной лист. «Послание было напечатано на обычной бумаге для принтера». Он извлек из нагрудного кармана очки, стряхнул, чтобы отогнуть дужки, и выдрузил на нос. С замиранием сердца Нина выслушала слова убийцы. «Я искал много лет и уже думал, что потерял надежду. Но сегодня все изменилось. Теперь она зовет себя воительницей. Для меня же она навсегда останется той, что ускользнуло». Ингерсол взглянул Нине в глаза. «Ниже идут три пустые строчки, а в конце — еще одно слово за главными буквами». Она затаила дыхание, и шеф дочитал. «Ненадолго».